Глава 13. На ферме. Обеспокоенный внезапным появлением Эстровена, его осведомленностью и яростной настойчивостью его предостережений, я остановил такси и помчался прямо к комменсалу Обслу, намереваясь спросить, откуда Эстровену известно столь многое, и почему он внезапно возник передо мной буквально из пустоты, пытаясь заставить меня сделать именно то, чего еще вчера сам Обсл советовал мне ни в коем случае не делать. Комменсала дома не оказалось. Привратник не знал, где он и когда вернется. Тогда я поехал к Иегею, но с тем же результатом. Шел сильный снег. Это был самый мощный снегопад за всю осень. Шофер отказался вести меня дальше, поскольку резина у него на колесах была не шипованная, и отвез к Шузгису. В тот вечер мне также не удалось и по телефону связаться ни с Обслом, ни с Иегеем, ни со Слозом. За обедом Шузгис объяснил мне: «Идет праздник Йомаш. На торжественной церемонии ожидается присутствие святых, а также высокопоставленных лиц и администрации комменсалии». Он также объяснил мне поведение Эстровена и, надо сказать, довольно-таки злобно, как поведение человека, некогда могущественного, но утратившего власть, который хватается за любую возможность повлиять на кого-то или на что-то, но поступает все более и более неразумно, со все возрастающим отчаянием, ибо сознает, что неизбежно погружается в бессильную безвестность. Я согласился. Это, пожалуй, соответствовало возбужденному, почти отчаянному поведению Эстровена. Однако по-прежнему не мог избавиться от беспокойства, странным образом охватившего меня после той встречи. В течение всей долгой и обильной трапезы я чувствовал какую-то смутную тревогу. Шузгис говорил, не умолкая, обращаясь не только ко мне, но и к своим многочисленным помощникам и лизоблюдам, которые каждый вечер садились с ним вместе за стол. Я никогда еще не видел его столь велеречивым и оживленным. Когда обед, наконец, закончился, было уже достаточно поздно, чтобы снова куда-то ехать. К тому же, как сказал Шузгис, торжественная церемония еще продолжается и окончится далеко за полночь, так что все комменсалы все равно будут заняты. Я решил отказаться от ужина и пораньше лег спать. Где-то среди ночи, когда до рассвета было еще далеко, меня разбудили какие-то неизвестные мне люди и сообщили, что я арестован, после чего меня под стражей припроводили в тюрьму Кундершаден. Кундершаден — очень старое, одно из немногих древних строений, еще сохранившихся в Мишнере. Я часто обращал на него внимание, когда бродил по городу. Это длинное, мрачное и даже какое-то зловещее здание со множеством башен весьма отличалось от светлых каменных кубов и прочих геометрически правильных форм, свойственных архитектуре периода комменсалии. Здание полностью соответствует своему назначению и названию. Это настоящая тюрьма. Не просто название, за которым скрывается что-то иное, не метафора. Это тюрьма как явление жизни, полностью соответствующее значению этого слова. Тюремщики, грубые коренастые люди, протащили меня по коридорам и на какое-то время оставили одного в маленькой комнате, очень грязной и очень ярко освещенной. Почти сразу же в комнатку ввалилась новая толпа стражников, во главе которых шел человек с тонкими чертами лица и весьма важным лицом. Он выставил их всех за дверь, оставив в комнате лишь двоих. Я спросил, нельзя ли передать записку комменсалу Обслу. «Комменсал знает о вашем аресте». «Знает?» — переспросил я с довольно глупым видом. «Разумеется. Мое руководство действует в соответствии с указаниями 33-х. Вы будете подвергнуты допросу». Стражники схватили меня за руки. Я начал вырываться, сердито приговаривая: «Я и так с готовностью отвечу на все ваши вопросы. Может быть, можно обойтись

Голод меня не особенно мучил. В последний раз я ел, похоже, как раз во время той длительной и обильной трапезы в доме Шузгиса. Возможно, меня кормили и в Кундершадене, но этого я не помню. Еда как бы не вписывалась в ту жизнь, которую мы вели в своей стальной коробке, и я почти не думал о ней. Жажда, однако, казалась основополагающим фактором здешней жизни. Один раз в день во время остановки маленькая дверца-ловушка в тяжелой задней двери грузовика, явно предназначенная специально для этого, открывалась. Кто-нибудь из нас просовывал наружу пустой пластиковый кувшин для воды, и вскоре его всовывали обратно, но уже полным. Вместе с ним влетал и глоток свежего ледяного воздуха. У нас не было никакой возможности как-то разделить воду между собой. Кувшин просто пускали по рядам, и каждый делал по 3-4 больших глотка, прежде чем передать кувшин следующему. Никто ни в одиночку, ни группой не пытался захватить кувшин надолго, но никто и не позаботился о том, чтобы сберечь немного воды для того человека, который давно уже сильно кашлял, а теперь еще и горел в жару. Я как-то раз предложил оставить ему немного. Мои соседи кивнули в знак согласия, однако так ничего и не сделали. Воду делили более или менее поровну, никто не пытался выпить больше, чем ему полагалось, кувшин пустел в течение нескольких минут. Однажды троим последним, что сидели в самом дальнем углу у кабины, воды не досталось, кувшин, достигнув их, оказался пуст. На следующий день двое из них потребовали, чтобы им дали напиться первыми, что и было сделано. Третий лежал, скрючившись в своем углу, и не шевелился, и снова никто не позаботился о том, чтобы он получил свою долю. А почему же это не пытался сделать я? Не знаю. То был уже мой четвертый день в кузове грузовика, и если бы меня тоже вот так обделили, я не уверен, что предпринял бы хоть малейшую попытку добиться своей порции. Умом я понимал, что этот человек, наверное, очень хочет пить, что он жестоко страдает, как и больной, что разрывался от кашля, что все остальные страдают тоже. Я воспринимал их страдания значительно отчетливее, чем свои собственные, но был не в состоянии хоть чем-то облегчить участь этих людей, а потому принимал все как должное, спокойно и покорно. Я знаю, что в одинаковых обстоятельствах разные люди могут вести себя очень по-разному. Сейчас вокруг меня были жители Арготы, с рождения приученные к дисциплине, совместному труду, покорности и послушанию во имя достижения общей цели, установленной для них свыше. В них весьма ослаблены были такие качества, как независимость и способность принимать самостоятельные решения. Не слишком способны они были и на проявление гнева. Они образовывали нечто целостное, включавшее и меня. Каждый чувствовал это единство, и лишь оно служило убежищем и спасением в бесконечной ночи. То было единство тесно прижавшихся друг к другу людей, только так могущих сохранить жизнь. Но люди, ставшие единым целым, безмолвствовали. Ни один голос не прозвучал от имени всей группы. Общность эта была как бы обезглавленной и оттого абсолютно пассивной.